Глава 28. Финал. Первое, чем встретила меня утром стоянка големов, была непривычная суета. Причем суета не на нашей площадке, а чуть дальше, прямо за стоянкой команды Нокоса. Кто у нас там располагается? Кажется, Веснот? Доброе утро. Поприветствовал я мастера-наставника, следившего за последними приготовлениями егеря к бою. Что за шум, а драки нет? «Судя по переполоху, драка скоро будет», – проворчал он в ответ. «На стоянке веснотцев что-то произошло. Ходит слух, что ночью чуть ли не всю охрану чем-то траванули. Хотели усыпить, но что-то не рассчитали, и один насмерть. Сейчас всех мехов веснота проверяют. Возможно, финал завтра перенесут. Третий принц рвет и мечет, грозя карами всем и вся. Подтянули кучу охранителей, латников и магов». Надо признать, первый червячок сомнений тут же царапнул мне душу. Сначала странный вечерний вызов Сумана Энно, а теперь ночной переполох в стане веснотцев. Нет ли здесь связи? Царапнул, но тут же отпустил. Сейчас моя главная задача – победа в финале индивидуальных схваток. О странностях вчерашнего вечера и этой ночи можно подумать позже. Да и нет за мной никакой вины. Позднюю прогулку возле ворот к ночному происшествию привязать довольно сложно. «Как настроение? Готов?» – спросил Раншал Талдакар. Его тоже больше интересовал финал, а не ночной переполох. Судя по обмолвкам, он сделал на победах Тирбоза неплохие деньги и не прочь увеличить их число. «Всегда готов, мастер-наставник». «Правильный настрой. Иди и победи». Погладив егеря по ноге, забираюсь в мех. Стоит люку захлопнуться, волнение окончательно проходит, руки механически выполняют необходимые манипуляции со страховочными ремнями и кристаллом-активатором. Мех оживает, его парамагическое сердце работает ритмично, в трубах тихо свистит пар. Вздев вверх сомкнутые руки в ободряющем жесте, Раншал Талдакар уходит с дорожки. Ему на смену приходит один из техников с двумя красными флажками. Медленно выдвигаюсь в его сторону, разворачиваюсь, повинуясь сигналу флажков, и покидаю стоянку. Один из помощников распорядителя уже ждет, чтобы сопроводить меня к предназначенной стартовой точке на ристалище. Каурый конь, на котором он восседает, посматривает на голема с опаской и радостно несется прочь по первой команде. Впрочем, радуется он недолго. Я пристраиваюсь следом. Пока двигаемся к ристалищу, воскрешаю в памяти то, что мне известно о сегодняшнем сопернике. Орлук Бернфонф, третий курс, капитан команды. Как показывает двойная фамилия, он член рода Фонф, возможно, родственник правящей семьи. Участвовал в прошлом турнире в индивидуальных схватках, но проиграл все бои. Да и в целом за 3 года пребывания в команде звезд с небес не хватал, а на этом турнире числился среди самых слабых бойцов. Наверное, хуже котировался только я, как первогодка. Да и то сомнительно. Раз первогодку пустили в индивидуальные схватки, значит, мастер-наставник, курирующий команду, увидел в нем какой-то потенциал. А про третьекурсника, у которого это последний турнир, все знают. Да оказалось, что не все и далеко не все. К удивлению многих, Орлук не только стал победителем в своей группе, но и выбил в полуфинале одного из двух веснотцев. Так что для веснота я и он теперь чуть ли не кровные враги, впервые за 7 лет лишившие их всех шансов взять кубок превосходства. Выступает он на лучнике. Модель не самая новая, но заслуженная. Этакий чуть располневший бунтарь. Скорость чуть хуже, броня капельку лучше. А в плане маневренности лучник, пожалуй, даже лучше бунтаря будет. Главный минус – трудное обслуживание. Слишком в нем намудрили с компактностью. И чтобы добраться до одного сломанного узла, нужно предварительно демонтировать парочку рабочих, но мешающих. Из-за этой особенности к 6-му году войны рабочих лучников просто не осталось. Помощник распорядителя привел меня четко к месту красного флага. Крепежные элементы флагштока починили, от моего варварского захвата не осталось и следа. Но самого флага нет. Финал командного турнира будет завтра. Да и то перед словом «будет» стоит поставить слово «если». Неизвестно, что там расследование по горячим следам покажет. Может, мехов весноцев действительно серьезно повредили. В этот раз ракета, словно в насмешку, взлетает над холмом в центре карты. Не самое плохое местоположение, но и не самое удобное. Холм здоровый и высокий, но склоны пологие и в большинстве своем проходимые для меха. Это оставляет очень мало просторов для всевозможных тактических изысков, все решит индивидуальное мастерство и леди удача. Все в руках самой ветреной из настоящих леди. Ни медля ни секунды бросаю егеря вперед. К демонам эти кружения, головокружения, пользуясь скоростью егеря, тупо первым займу вершину. Дело не в захвате победной точки, просто обзор хороший. Найду противника и буду действовать, исходя из его действий. В идеале он поступит так же, как обычно, двинет направо или налево вокруг вершины. Есть шанс сразу же оказаться в слепой зоне, спуститься, пристроиться сзади и атаковать. План был хорош. Как и все планы, он не выдержал столкновения с реальностью. Нет, он был настолько хорош, что и Орлук Бернфонф тоже решил ему последовать. Взлетаю на вершину, пробегаю вперед метров 30 и тут же пускаю меха назад. Лучник, если и проигрывал в скорости егерю, то ненамного, и сейчас он чуть ниже на склоне, идет прямо в лоб, маячит четко в точке прицеливания. Выстрел. Есть попадание. И тут же ответ. Толстый луч по ощущениям прошел чуть ниже центрального щита, скользнув по корпусу. Но гарантий дать не могу, так что будем считать 1-1. Резко бросаю егеря вправо, а затем влево. Большая часть корпуса лучника скрывается за изгибами рельефа, но верхняя часть центрального щита все еще видна. Прицеливаюсь. Второй выстрел. Промах. Лучник очень вовремя вильнул вправо. Но и ответный выстрел бессильно режет воздух, не причинив мне никакого вреда. Прекращаю отступать. Начинаю двигаться полубоком к противнику. Глаз на затылке у меня нет, не хочу влететь спиной в деревья или яму. Да и склон холма, даже пологий, не лучшее место для рискованных маневров задним ходом. Одна ошибка, и тяжелая машина опрокинется, повторив судьбу капитана команды Нокаса. Орлук копирует мои действия. Некоторое время мы кружимся около вершины, резво ныряя в складки местности. Дистанция пляшет в районе 150 метров. Никто из нас не торопится сближаться, предпочитая соревноваться в меткости, а не в искусстве фехтования. Но с меткостью проблемы. Один раз я сумел зацепить лучника, но луч впился в левый манипулятор, не зацепив ни один из подвесных щитов, а такие попадания не ведут к победе. Радует только тот факт, что капитан команды Проза и таким успехом похвастать не может. Впереди на склоне, в клочках вытоптанной травы, мелькнула длинная глубокая рытвина, первый след будущего оврага. Увожу егеря чуть в сторону, обходя опасный участок. Проклятье! Орлок попал! Правый боковой щит впитал один луч точно по центру, сомнений нет. Не критично, но неприятно. Так, а что если заманить его к этому недооврагу? Шанс, что он в него влетит, невелик, но он есть, особенно если ему придется резко маневрировать. Разворачиваю егеря к противнику левым полубоком. Начинаю движение против часовой стрелки. Орлук, подстраиваясь под мой маневр, делает то же самое, все еще не решаясь идти на сближение. И где же наш зародыш оврага? Прямо передо мной. Резко увожу егеря в сторону, обходя природное препятствие по самой кромке. Рыхлый склон ухнул вниз, но нога меха уже на твердой земле. Чуть не вляпался. Воистину, не рой яму другому. С этой стороны склона будущий овраг очень плохо просматривается. Запоминаю приметное место, продолжаю движение. Ровный возвышенный участок отлично подходит для маневров и также отлично простреливается. Так и тянет повернуть назад. Лучник наполовину скрыт рельефом местности, а егерь открыт всем ветрам. Право, лево, лево. Движения резкие, никакой закономерности. Демоны, опять попал! Теперь пострадал левый боковой щит, а все мои ответные выстрелы ложатся близко, но не точно. Опасный участок остался за спиной, теперь и егерь до половины корпуса скрыт от противника, а может и больше. Орлок прекратил бесполезный огонь и продолжает смещаться влево. Еще немного, даже не вздумай поворачивать, пора! Разворачиваю егеря прямо на противника и веду вперед, не забывая резко маневрировать. Орлок либо удивился, либо слегка запаниковал. Лучник практически полностью развернулся ко мне всем корпусом и идет чуть ли не боком. Еще немного. Да! Правая нога лучника ухнула в яму. Могучий голем покачнулся всем корпусом, но сумел устоять на ногах, припав на одно колено. Неважно. Скорость он потерял. На такой дистанции идеальная мишень. Продолжаю сближаться, забирая чуть вправо. Сомневаюсь, что Орлок даст мне пройти в слепую зону, но попробовать стоит. Есть попадание. Проскользнув под манипулятором, световое копье чиркнуло по центральному щиту, сведя на нет все предыдущие попадания капитана команды Проза. Два попадания в один и тот же щит куда лучше, чем три в разные. Ответный выстрел из неудобного положения практически наугад. Луч бессильно чертит борозду на земле метрах в 10 от егеря. Прицельная точка все еще желтая. Как же медленно перезаряжается рунная глефа. Камням маны нужно несколько секунд, чтобы накопить необходимый заряд для светового копья. Второй выстрел уже на проходе впивается в боковой щит на предплечье левого манипулятора. Не идеально, но пойдет. Решив не рисковать получившим два попадания центральным щитом, Орлок специально слегка повернул корпус. Зато теперь я в слепой зоне. Жаль, что продлится это счастье недолго. Разбрасывая грунтозацепами комья земли, лучник выбирается из ловушки. Разворачиваться сразу Орлунг не стал. Первым делом попытался разорвать дистанцию. Глефа перезарядилась, можно поджарить ему спину. Но я жду, продолжая оставаться в слепой зоне. В левый боковой щит он уже разок получил, а это значит, что разворачиваться будет через правое плечо. Разворачивается, смещаясь вперед и вправо. Орлунг не успевает вовремя отреагировать, и корпус лучника оказывается развернут в мою сторону непозволительно сильно. Расплата следует немедленно. Третье попадание в центральный щит. Еще одно, и бой закончен. Ответный выстрел царапает левый щит, но это прогнозируемая и не очень тяжелая потеря. Центральный щит гораздо более важен, не говоря уже о том, что он самый большой. Все же вновь меняю направление движения, подставляя правый бок вместо левого. Орлунг вновь набирает ход, идет под еще более острым углом, стараясь хоть так уменьшить вероятность попадания в центральный щит лучника. Рисковая тактика, он меня едва видит, а то и вовсе постоянно теряет из виду. Но иного выбора у него нет. Одно попадание в центр, и схватка завершится. Мы обмениваемся несколькими выстрелами, но без особого эффекта. Промахи и попадания в корпус, мимо щитов мишеней. Прикидываю траекторию движения противника, ускоряюсь на пару мгновений, оказавшись в слепой зоне, и тут же начинаю двигаться в противоположном направлении. Орлунг слегка доворачивает корпусом лучника. Попался. Световое копье идет четко в слегка изогнутый, словно лук, корпус. Есть попадание. Да не то. В последний момент Орлунг исхитрился подставить под удар правый боковой щит. Не победный результат, но все же результат. Еще одно-два попадания, и капитану команды Проза станет совсем кисло. Ему придется менять тактику, идти на риск, а иначе он проиграет. Вновь активно маневрируем, играя то ли в прятки, то ли в пятнашки световыми копьями. Орлунг вынужденно старается больше не пускать меня в слепую зону, прикрывая центральный щит манипуляторами, когда это возможно. А между тем, дистанция между нами постепенно тает. На первый взгляд незаметно, но неотвратимо. Орлунг явно хочет попытать счастье в ближнем бою. Развязка происходит быстро и как-то банально. Очередной обмен световыми копьями больше на удачу, и лучник, неудачно сманеврировав, влетает точно в похожий на переплетение молний луч. Манипулятор дернулся, пытаясь прикрыть центральный щит. Да поздно. Луч зацепил самый краешек мишени, но контролирующим рунам этого достаточно. Щит отваливается, лучник начинает дымить, плюясь в воздух яркими огнями сигнальных ракет. Механически продолжаю движение, стараясь зайти в слепую зону, и только шагов через 10 понимаю. Все. Замедляюсь. Вначале неуверенно, ожидая в любой момент продолжения схватки, делаю шаг другой, огибаю по широкой дуге лучника и окончательно останавливаюсь. Салютую Орлунгу. Он отвечает, воздев рунную глефу лезвием к небесам. Победа! Сердце стучит словно бешеное. Ощущение эйфории бьет в голову, кровь бурлит. Да, я это сделал! Но прилив эйфории быстро проходит, оставив после себя только крайнюю усталость. Тело ломит, в голове стоит туман. Схватка вчера, схватка сегодня и схватка завтра. Не переоценил ли я свои силы? Чувство эйфории вернулось во время круга почета вдоль трибун. Не такое сильное, как сразу же после победы, а более спокойное, расслабленное. Трибуны ревели, вопили и хлопали так заразительно, что не перенять у них хотя бы капельку чувства восторга было решительно невозможно. Вместе с заслуженной гордостью в душу приходит легкая грусть. Путь к победе мне понравился куда больше нахождения на вершине. Да и не такая это большая заслуга – раскидать детишек. Ладно, тут я слегка лукавлю. Все прошло не так гладко, как я рассчитывал. Может, синхронизация у меня для первокурсника и неплоха, но мана-каналы прогрессируют не так быстро, как мне бы хотелось. Увы, но против природы и законов магического развития не попрешь. Некоторые вещи не исправить никаким опытом прошлой жизни. Опять в егере летят букеты цветов. Большая часть просто не долетает, но некоторые падают под ноги, чтобы быть тут же растоптанными. Никогда не понимал этот обычай. Наверное, он пошел еще с древности, когда рыцари ездили на лошадях и тыкали друг в друга обычными, а не световыми копьями. Заканчиваю круг почета. Торжественная церемония награждения будет позже, в последний день турнира после финала командных схваток. Вручат памятный кубок по традиции, наполненный ктанами. Причем не серебряными, а золотыми. А они к серебряным идут 1 к 10. На стоянке все до неприличия спокойно. Техники лениво ковыряются в мехах, не обращая никакого внимания на возвращение чемпиона. Даже немного обидно. Что поделать, люди слабы. Любят, чтобы их хвалили и превозносили за заслуги и достижения. Как настоящие, так и вымышленные. Я в этом плане не исключение, просто лучше это скрываю. Мастер-наставник ждет чуть в стороне, и на его лице тоже незаметно следов особой радости. Раншал Талдакар выглядит каким-то подавленным и хмурым, словно я не победил, а потерпел сокрушительное поражение. Выбираюсь из егеря, привычно хлопаю голема по ноге и направляюсь к наставнику. Произошло что-то, чего я не знаю? Император умер, а в империи объявили траур? Вроде бы рано, хотя с этим изменением прошлого будущего всякое может случиться. «Поздравляю!» – коротко бросил он, а затем кивнул мне за спину. «Это за тобой. Надеюсь, ты не станешь делать глупостей. Подожди до вечера, мы постараемся все выяснить». Оборачиваюсь. От егеря меня теперь отделяет 5 латников, откуда только взялись, а со стороны входа спешат 2 сержанта. За кого они меня принимают? За мага, минимум в ранге адепта? Откуда-то справа появился мой старый знакомец Шахал. С младшим следователем 4 охранителей. Один из них многозначительно поигрывает кандалами, причем рунными. Так что это явно не попытка взять меня на слабо, как это было раньше. Картинка произошедшего складывается, словно детали мозаики. «Что происходит, младший следователь?» – хмуро уточнил я, предвидя ответ. «Ночное нападение на стоянку Веснота. Именно из-за этого Шахал и пришел. Не знаю, почему и как, но сейчас меня обвинят именно в этом». «Старший следователь!» – многозначительно поправил меня Шахал, Голубые глаза сверкнули торжеством и не без удовольствия продолжил. «Сквайр Гарнвельк, вы арестованы по обвинению в покушении на убийство, непредумышленном убийстве, диверсии и действиях, порочащих высокое звание Ласса. Сдайте оружие!»